Юрий Ефимович Тарасов разваливался на кусочки, и Насте никак не удавалось собрать из этих кусочков единый цельный образ. Портрет погибшего ускользал от нее, никак не желая принять хоть какую-то определенную форму. Насте все время мешали две вещи — откровенная невоспитанность и бесцеремонность Тарасова и наличие в его квартире трех восточноевропейских овчарок. И то, и другое было доказано и не являлось плодом чьего-то воображения, поэтому фактами этими пренебрегать было нельзя. В то же время все остальные черты личности Юрия Ефимовича должны были улечься в пространство между этими двумя вешками, а они почему-то не укладывались. Зачем человеку, живущему не в собственном загородном доме, а в городской квартире, три крупные служебные собаки? Для продажи щенков? У Тарасова все трое мальчики, кобели. Для охраны? Достаточно одной. Зачем же три собаки? Возможно, он замешан в каких-то очень и очень серьезных делах. Жизнь его подвергалась риску постоянно. Тогда понятно, почему у него больше, чем одна собака. Пока гуляешь с собакой, твоя квартира остается незащищенной. И, вернувшись с прогулки, всегда есть риск нарваться либо на гостей, либо на взрыв. С собаками можно гулять по очереди. Тогда квартира всегда будет под надежной охраной. Ну, хорошо. Объединение для двух овчарок она нашла. Но три? Куда ему три-то? Возможно, он сумасшедший собачник. Возможно, он помешан на овчарках. В конце концов, у каждого человека в голове живет свой таракан. Но тогда непонятно, откуда такое патологическое стремление к чистоте и порядку. Иметь в городской квартире трех огромных линяющих собак, таскающих на лапах грязь с улицы, постоянно готовить им еду, лавировать между тремя подстилками и шестью большими мисками, три для еды, три для питья. Это значит жить в постоянном беспорядке. Убежденный, принципиальный чистюля никогда не заведет в квартире трех больших собак. Юрий Ефимович Тарасов, владелец трех овчарок, никак не совмещался с Тарасовым, носящимся по протокольному отделу с тряпкой и чистящим порошком. Человек, кидающийся ко всем подряд с дурацкими, непрошенными советами, болтающий целый день, не закрывая рта, плохо соединяется с представлением о человеке, живущем в постоянной опасности и содержащем для своей охраны трех злобных сторожевых собак. Все время что-то не сходится. Как ни вертела Анастасия Каменская факты, как ни крутила, но все время что-то было не так. Игорь Лесников занимался проработкой вопроса о том, могут ли посторонние проходить в здание Софинцентра. Результаты его трудов тоже были малоутешительными. По правилам, человек, не работающий в Софинцентре и не живущий в одной из трех гостиниц, мог пройти в здание только при наличии пропуска, заказанного специально для него. Но правило это практически не соблюдалось. Любой сотрудник Софинцентра мог, предъявив собственный пропуск, кивнуть на своего спутника и с магическими словами «это со мной» провести в здание кого угодно. Более того, существовало несколько неконтролируемых или плохо контролируемых входов, в частности, через гараж. Одним словом, ограничить поиски убийцы только зданием Софинцентра никак не удавалось. Через бюро пропусков убийца пройти не мог, так как бюро открывается только в половине десятого, а убийство Тарасова совершено в промежутке от 8:30 до 8:45. Он не мог пройти по собственному пропуску, если работал здесь же или с кем-то из сотрудников, или через неконтролируемый вход. «Ох, велика ты, Россия, матушка, и народу на земле твоей живет много». А тот, кто убил Юрия Ефимовича, может быть, и вовсе чужестранец. Их в гостиницах-то, почитай, 3000 человек проживает. Настя положила перед собой длинный послужной список Тарасова. Она уже видела его и успела обратить внимание на то, что в свое время Юрий Ефимович работал главным инженером на приборостроительном заводе в Уральске 18, откуда и приехал в Москву погибший следом за ним капитан Агаев. Что из этого следует, было пока не ясно. Тарасов работал в Уральске несколько лет назад. Агаев в то время еще учился в школе милиции в Караганде, так что они, скорее всего, и знакомы-то не были. Конечно, это надо обязательно проверять, но даже если окажется, что они были знакомы, легче вряд ли станет, потому что с убийством Агаева ясности еще меньше.